Глава 15. Утром меня разбудил гомон, доносившийся сквозь плотно закрытую дверь. Девчонки вчера измотали меня настолько, что я просто вырубился, так и не предъявив им за эту подставу, и не проснулся, когда эти бестии улизнули из комнаты. И как они всегда умудряются это сделать, даже не разбудив меня? Их этому с рождения, что ли, учат? Как им вообще в голову пришло затащить к нам в постель Марику? Ее губы я узнал сразу, но вот что-то сделать было уже выше моих сил. А вообще, надо было что-то делать? Даже не могу самому себе ответить на этот вопрос. Блин, не хватало мне истории с императором в самый неподходящий момент, так еще и с девчонками теперь нужно разбираться. Но с ними я разберусь прямо сейчас. Вот только спущусь вниз и сразу разберусь. Надеюсь, они еще дома. С таким боевым настроем я и подскочил лишь для того, чтобы обнаружить полное отсутствие своих вещей. И это в моей собственной комнате. Вот точно надеру 3 круглых попки. Пришлось прикрывать свое негодование простыней, хоть это они не смогли утащить. Выйдя из комнаты, тут же наткнулся на свои трусы, прикрепленные к противоположной стене скотчем. Рядом с ними висела записка. «Прости, что не предупредили тебя. Мы боялись, что иначе ты просто не согласишься. Марике это было просто необходимо. Неужели ты, Чурбан, не видишь, как ей без тебя плохо? Хотя да, ты же парень. Совсем забыла, какие вы твердолобые. Знай же, какое тебе сокровище досталось в виде таких потрясных девчонок, как мы с сестрой. Постскриптум. Твои вещи лежат у Чернышова. Просто мы хотели, чтобы ты сгоряча не наделал глупостей, после которых пришлось бы вымаливать у нас прощение. А пока искал свои вещи, немного остыл и подумал. Постскриптум. Будь предельно осторожен там. Целуем. Твои Кира и Мира». Вот же заразы. Ведь правду написали. Не по поводу Марики, а по поводу того, что остыну, пока буду искать вещи. Как им удается настолько точно предсказывать мое поведение? Или это нормально между близкими людьми? Снизу продолжал доноситься непонятный гомон, словно там сейчас собралась огромная толпа, и все одновременно пытаются говорить. Натянув трусы, пошел к Грише. Все же спускаться в таком виде не самая лучшая идея. И что это было за последняя приписка? Свои вещи нашел сразу же, как открыл дверь в комнату Гриши. Они валялись между небольшой горкой окурков и пустых банок из-под пива и какими-то непонятными тряпками. Неужели это Гришина одежда? Сразу стала понятна последняя приписка девчонок. И как вообще они умудрились найти женщину, которая согласилась стать его женой? Или она просто святая? Решила добиться этого еще при жизни и поэтому вышла замуж именно за Гришу? Быстро выкинул свои вещи в коридор, пока они окончательно не пропахли табаком. Еще неизвестно чем, что можно найти в этой свалке, называемой комнатой, после чего отнес их обратно. Быстро одевшись, пошел смотреть, что происходит внизу. Там было настоящее столпотворение. Как сюда набилось столько народу? А самое главное, зачем? И как назло спросить не у кого. Не вижу ни одного знакомого лица. С трудом пробираясь сквозь толкающихся людей, двинулся на поиски хоть кого-то, кто сможет объяснить мне, что тут вообще происходит. «Куда прешь? В очередь вставай, как и все!» — толкнул меня худощавый парень в форме Имперской военной академии, когда я попытался пролезть мимо него. До кухни оставалось совсем ничего, а именно там мною наблюдалась максимальная концентрация толпы. Еще мне показалось, что пару раз я слышал знакомые голоса. «Какую еще очередь? Вы все тут совсем охренели?» Начиная закипать, спросил я. «За предсказанием какого экзамена нужно больше всего бояться? Если не знаешь, то зачем вообще сюда приперся?» Предъявил мне этот олох. «За тем, что это мой дом и моя кухня, на которую я хочу попасть и разобраться, что вообще здесь происходит!» Не сдержавшись, сорвался я на крик. Сразу после этого настала гробовая тишина и громкая «Ой, срочно валим!» произнесенная Софой, было отчетливо слышно всем собравшимся. Не обращая внимания на возмущение, я бросился на кухню, расталкивая всех на своем пути, пока Софа с подельниками точно не успела свалить. «Замерли!» — крикнул я, успев в последний момент. Софа уже распахнула настежь окно и помогала забраться в него Тайбо. Рядом с ними стоял повесивший голову Йося, уже осознавший, что сейчас будет получать по шапке. «Так значит, вот откуда ноги растут!» Но сейчас я эти ноги буду очень медленно и болезненно вырывать, прямо на глазах у всех собравшихся. «Макото, я тебе сейчас все объясню!» Оставив мою подопечную в покое, произнесла Софа, поднимая руки вверх. «Это она что, таким образом показывает, что сдается?» «Как-то на нее не похоже». 10% твои», — ничего не объясняя, сказал Йося. «Ну точно. Этот жук что-то придумал и втянул в свою схему девчонок. От него я другого и не ожидал. Понятно, Софа. Ее хлебом не корми, дай что-нибудь натворить. Но как им удалось затащить к себе Тайбо? Вроде рассудительная, спокойная девчонка должна видеть и понимать, что за люди эти два индивидуума». 90, и вы остаетесь целыми и невредимыми», — решил я получить максимум, а заодно и проучить Йосю. «Максимум, который могу тебе предложить, это 15%, и то эти 5% накидываю из своей доли», — тут же начал торговаться парень. Он, похоже, не понял, что решил провернуть свою схему в моем доме, даже не предупредив меня. А за это нужно наказывать. В следующий раз будет думать и сперва обсудит все со мной, поэтому торга не будет. «Долго еще? Мне уже скоро на занятия идти, а я так и не знаю, к какому именно предмету мне готовиться нужно», — выкрикнул кто-то из толпы, собравшийся в доме. «Прошу прощения, еще одну минуточку, и мы вновь продолжим», — ответил Йося и с жалобным видом посмотрел на меня. В итоге договорились на 60%, и то только из-за того, что 30% выручки получает Тайбо. А этим двум коммерсантам я оставил всего по 5%. Это надо же было такое удумать, торговать способностями Тайбо, предсказывать будущее конкретного человека. Причем получалось у нее это довольно неплохо. А все это началось после того, как она сказала вчера Софье, чтобы та была осторожнее с людьми, которых она часто видела в детстве, особенно с красивой женщиной. Вот моя деловая сестрица тут же и придумала, как применить способности девчонки, чтобы немного обогатиться. И для чего ей вообще деньги понадобились? Насколько знаю, у нее еще полно возов, да и тратить ей их некуда, все равно живет на всем готовом. Каким образом и когда она вчера смогла поймать Йосю и рассказать ему свою идею, тоже осталось загадкой. Но она нашла самого подходящего для своей задумки человека. Йося придумал схему и растрезвонил всем, что девчонка может предсказывать, с каким предметом у того или иного студента возникнут проблемы на ближайших экзаменах. Делает она это за чисто символическую плату в 100 озов. Это же охренеть можно! Отдавать 100 озов вообще непонятно за что! И как я уже смог убедиться, желающих было хоть завались. Как они вообще умудрились это провернуть всего за одну ночь? Немного подумав, разрешил Тайбо заниматься этим только сегодня. А то не хватало мне еще потом отгонять от дома недовольных качествами услуг. Вдруг предсказание будет неверным. Но после моего появления толпа рассосалась достаточно быстро. Причиной тому стал Годунов, который в сопровождении Валентины Николаевны пришел ко мне. Всего пара тихих фраз хватило ему, чтобы все тут же побежали на занятия. Йося попытался предъявить видящему неустойку за десятки, если не сотни сорванных сделок, но был послан так далеко, что даже не стал спрашивать точного адреса, а быстро спохватившись, что тоже опаздывает на занятия, испарился, так и не отдав мне мою долю. Теперь придется искать его и вытрясать свои деньги. Валентина Николаевна пришла, чтобы сообщить мне о согласии совета на мои требования, при условии, что имперская армия не будет вовлечена мной в международный конфликт и уничтожение мирного населения. Заверил ее, что все эти условия будут соблюдены. Все необходимые бумаги должны будут предоставить немного позже. Помимо официального договора, мне и всем членам совета нужно будет поклясться, что все условия договора будут соблюдены. Годунов и Валентина Николаевна сделали это сразу же. Я же сказал, что поклянусь только после всех остальных членов совета, а то с них станется попытаться меня обмануть каким-нибудь образом. Еще Валентина Николаевна прибыла сегодня в составе довольно большой делегации. Как и говорил вчера Годунов, она привезла на проверку людей, приближенных к императорской семье. В основном это были слуги, но было и несколько очень сильных владеющих. Среди этих людей, к счастью Валентины Николаевны, я не обнаружил ни одной марионетки, все они были совершенно чисты. Пока проверял императорских слуг, приехал Григорий Борисович. Он в очередной раз привез кипу бумаг на подпись. В основном все они касались моего завтрашнего поединка. Сам бой состоится в 17:00. Ради этого Аркадий Вениаминович откроет Красную Арену, чего не происходило уже очень много лет. Красная Арена своими размерами намного превосходит все остальные вместе взятые. Она больше похожа на небольшой стадион, которым, по сути, и является. На арене свободно размещается до 2000 зрителей. Неужели завтра мне придется проверить, сколько человек? Да если я сделаю это перед началом поединка, то полностью опустошу резерв Синки и на бой с Шуваловым выйду пустым. А делать этого совершенно точно нельзя. Я хочу устроить показательную порку, и только после того, как втопчу сильнейшего огневика Империи в грязь, убью его. Еще Потанин привез договор с Советом. Он очень долго расспрашивал меня об этом договоре и в итоге дал свое согласие как юриста. Договор был чист, и выполнение своих обязательств они не могут трактовать как-то иначе, чем это прописано в договоре. Также Григорию Борисовичу вчера довелось пообщаться с Шамаханской. Разговор выдался очень интересный. Кира Анатольевна запросила множество документов, в том числе списки имущества рода и все его активы. Прежде чем дать на это добро, спросил, что думает сам юрист о возможности появления у рода такого вассала, как Шамаханские. Однозначного ответа он мне не дал, назвав сразу множество как плюсов, так и минусов такого вассала. Одним из главных минусов стал бизнес, который автоматически станет моей головной болью. Прибыль от продажи обезличенных концентраторов просто колоссальна, поэтому в империи множество кланов и корпораций, которые будут пытаться вставлять нам палки в колеса, даже несмотря на покровительство императора. Делать они это будут тайно, через подставные компании, однодневки и людей, которым уже нечего терять. Таких найдется очень много. Поэтому, если я соглашусь, первое время нужно будет в несколько раз усилить охрану на всех объектах, принадлежащих как мне, так и Шамаханским. Еще обязательно нужно будет взять клятву со всех членов рода Шамаханских, причем грамотно составленную, чтобы в ней не имелось ни одной лазейки. Это на себя пообещал взять сам Григорий Борисович. Ему я доверял полностью, но все же не стал говорить, что могу уничтожить все их предыдущие клятвы и оставить только одну, принесенную мне. А главным плюсом стал мгновенный скачок рода на лидирующие позиции в империи. Вот только для меня это был совершенно не плюс. Мне нечего делать в империи. И это стало еще одной причиной, из-за которой я не могу принять окончательного решения по поводу Шамаханских. Как вообще будет это выглядеть, когда я переберусь на ПМЖ в свободные земли? Но эти вопросы нужно задавать уже другим людям. Думаю, Валентина Николаевна, как глава одного из министерств, сможет мне подсказать людей, которые помогут разобраться в этом вопросе. С Потанином я провел несколько часов. Стоило ему проститься со мной, как с учебы вернулись близняшки. «Стоять!» — крикнул я, как только они попытались проскользнуть мимо меня в свою комнату.